На пестрящей солнечными зайчиками поверхности покачивалась еще одна, загнутая из темно-красных волос фигой на макушке. Набережная, она же по вечерам главная прогулочная улица, пестрела модными, тропических расцветок нарядами и чересчур яркими на загорелых лицах улыбками. По белизне с ними спорил только жемчуг, длиной ниже пупка, ниткой свисающей с Мининой шеи. Марк уверял, что все дело в фонарях, свет которых особым образом перемешивается с фосфорисцирующим сиянием моря. Кстати, смотрите, как остроумно на мачту каждого фонаря посажена птица. Он повернулся к шедшим за ними Липе с Вароном. Последний проявился неподалеку от теннисного корта и сначала поддерживал беседу с доктором. Но тот в какой-то момент отвлекся, сказав, что догонит, и галантный Варон перешел к Липе. Сбоку от них, сбегая во все попадавшиеся по дороге кусты и галопом оттуда возвращаясь, семенил потлатый хозяйский щенок, подросток. Олимпия вымыла его специальным шампунем, из чего Марк с Миной сделали вывод, что съезжать от них, как им сперва показалось, в ближайшее время она не собирается. Более того, доктору было поручено раздобыть антиблошиный ошейник, что вообще-то было лишним. Миниатюрная собачья мамаша и крупный щенок, днем промышлявшие самостоятельно, вечерами с таким наслаждением выкусывали друг у друга насекомых, что было жестоко лишать их этой семейной ласки. Как бы то ни было, но теперь белый в коричневых пятнах песик повсюду следовал за ними, даже ранним утром на пляж, хотя плавать не любил, и затащенный в гигиенических целях в воду сразу возвращался на берег. И вот щенок, в очередной раз вынырнув из кустов, где оставил, наверное, записку мамаши, что-то вроде «Вернусь поздно, не жди», радостно побежал к Олимпии. Она, присев на корточки, бросилась его страстно, бравурно ласкать. Варон рядом неловко переминался с ноги на ногу, потом прокричал Мини с Марком, чтобы они подождали. Они ушли достаточно далеко и скорее почувствовали, чем услышали окрик, остановились, подошли к парапету. В этой части гуляющих было меньше, и меньше кафе, бледнее фонари. Здесь заканчивалась Тамарисковая аллея, и начинались скалы, сперва невысокие, потом огромные, смутно возвышающиеся в темноте. Плеск, плеск, плескалась черная вода под ними. И Мина уже собралась с духом, чтобы спросить Марка о страшном, и открыла рот, когда чугунная птица с криком оторвалась от фонарной опоры и, описав полукруг, улетела, громко хлопая крыльями, в море, качаться на волнах. Плеск, плеск. Ты посмотри только. Но что удивительно, все они сидели абсолютно неподвижно и ровно, как флюгера. Вы видели? Видели? К ним подбежала запыхавшаяся Олимпия. Это она спугнула чайку. Там у кафе такая странная женщина в шляпе с матерчатыми цветами и перчатках. Очень сильно накрашена, сама с собой танцует вальс, у нее сползают чулки. Ее перебил лаем подбежавший пес, за которым следовали вновь появившийся доктор и грустный Варон. Собственно, прогуляться в эту сторону предложил доктор. Возможно, это был заранее спланированный им с Марком эпизод. Мина однажды уже видела эту пожилую женщину, одетую, как юная девушка, 50 лет назад, и говорила с ней. Оставшись ждать мужа в городском скверике, она от нечего делать спросила сидевшую рядом женщину, не вглядевшись как следует, о какой-то ерунде по-французски. И та ответила с искренним воодушевлением, но на своем собственном, несуществующем языке. Деликатно придерживая Мину за ручку сумочки, безумица болтала без умолку, потряхивая над просторной шляпой белокурыми кудельками и сияя небесно-голубыми хрустальной чистоты глазами. Завороженная Мина сама не заметила, как начала понимать льющуюся, как картавый ручеек с камешка на камешек, речь. Она рассказывала, будто ее сбила грузовая машина, но Бог выхватил из-под самых колес